Вилл и Сим уже ждали меня во дворике перед Оолианом, заняв скамейку с видом на фонтан. Вода посверкивала на скульптурных нимфах, бегущих от сатира. Я поставил футляр с лютней у скамейки и рассеянно откинул крышку, подумав, что моей лютне, наверное, хочется погреть струны на солнце. Если вы не музыкант, вам этого не понять. Потом я сел рядом с друзьями, и Вилл вручил мне яблоко. По площади бродил ветерок, и я засмотрелся, как струя фонтана колышется на ветру, словно газовый занавес. Несколько красных кленовых листьев кружились в танце над камнями мостовой. Я смотрел, как они скачут и вьются, рисуя в воздухе странные сложные траектории. «Полагаю, ты, наконец, нашел Денну?» — через некоторое время спросил Вильям. Я кивнул, не отрывая глаз от листьев. Рассказывать о встрече мне не очень-то хотелось. «Я догадался, потому что ты такой тихий», — сказал он. «Плохо прошло», — робко осведомился Сим. «Повернулось не так, как я надеялся», — признал я. Они многозначительно покивали, и снова наступила тишина. «Я все время думаю о том, что ты нам рассказал», — сказал Вилл, — «что твоя Дэна говорила. В ее истории есть дырка». Мы с Симом с любопытством уставились на него. «Она сказала, что ищет своего покровителя», —— объяснил Вильям. — Она пошла с тобой искать его. Но потом сказала, что знает, что он уцелел, потому что он... Вилл сделал многозначительную паузу. — Встретил ее, когда она шла к горящей ферме. — Так вот, кое-что не сходится. Зачем ей искать его следы, если она знала, что он жив? Мне это и в голову не приходило. Прежде чем я нашелся с ответом, Симон покачал головой, да она просто придумала повод провести время с Квоутом. — сказал он, словно это было ясно как день. Вильям чуть нахмурился. Сим перевел взгляд с меня на Вилла, явно удивленный, что надо еще что-то объяснять. — Да очевидно же, что она к тебе неровно дышит, — сказал он и начал загибать пальцы. — Она находит тебя у анкера. Она приходит и уводит тебя из Оолиана в тот вечер, когда мы там пили. Она придумывает повод, чтобы пару дней побродить с тобой в глуши. — Сим. Раздраженно оборвал его я. — Если бы она интересовалась мной... Я бы находил ее чаще, чем раз в месяц. — Это логическая ошибка, — с готовностью парировал Сим. — Ложная причинность. Это доказывает только то, что ты плохо ее ищешь или ее трудно найти, а вовсе не то, что ты ее не интересуешь. На самом деле, — указал Вилл, принимая сторону Сима, — поскольку она находит тебя чаще, чем ты ее, то, вероятно, она проводит немало времени в поисках. Тебя не так уж легко выследить. Это признак интереса. Я подумал... о записке, которую Дэнна оставила мне, и на секунду почти поверил, что Сим может оказаться прав. В моей груди затеплился огонек надежды при воспоминании о том, как мы лежали вместе на серовике. Но потом я вспомнил, что той ночью Дэнна бредила, и припомнил, как она опиралась на руку Лентарена. Я представил себе высокого, красивого, богатого Лентарена и всех прочих бесчисленных мужчин, которым... Есть что предложить ей, кое-что побольше неплохого голоса и мужского бахвальства. Да ты сам знаешь, что я прав. Симон отбросил волосы с глаз, по-мальчишески ухмыльнувшись. Тебе нечего возразить. Она явно одурела от тебя. А ты вообще дурачок, так что вы прекрасно подходите друг к другу. Я вздохнул. Сим, я счастлив, что дружу с ней. Дэнна замечательный человек, и мне нравится общаться с ней. И все. Я вложил в голос... нужное количество веселого безразличия, чтобы Сим не поймал меня на слове и хотя бы на время оставил эту тему. Секунду Сим пялился на меня, а потом пожал плечами. «Ну, раз так», — сказал он, махнув куском курицы, — «то Фелла тоже все время о тебе говорит. Полагает, что ты классный парень. Да еще вся эта история со спасением жизни. Уверен, у тебя там есть шанс». Я пожал плечами, наблюдая за игрой ветра с фонтанной струей.